Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». В детстве все было просто. Весь мир был разделен на два разряда, точнее, на две системы – на правильную и неправильную. И помню парадокс. Правильные страны и города, то бишь социалистические, всегда казались какими-то неинтересными, серыми, сушено-пресными, а вот неправильные, наоборот, манили своей какой-то прикольностью, что ли. Простите за вульгаризм. Так вот, этот город по той классификации был правильным, но как-то не совсем, потому что он не просто манил, он притягивал к себе мою легкую детскую душу как магнит, как пылесос. Достаточно было увидеть эти сказочные башни и купола на берегу широчайшей реки с необъяснимо родным названием Дунай. Достаточно было попробовать на вкус волшебное имя этого города – Будапешт. И сегодня, примерно 30 лет спустя, я продолжаю утверждать, что Будапешт – на редкость вкусный город. Все эти супы, паприкаши, гуляши – просто песня. Особенно для фанатов острой кухни. Для глаз пищи в Будапеште также предостаточно. Для начала поднимитесь на гору Геллерта. Отсюда город виден как на ладони. Нам с вами туда, к рыбачьим башням, к собору святого Матфея, к королевскому замку, нам туда, в густую и терпкую атмосферу города, который когда-то очень давно магическим магнитом притянул к себе твою душу и уже больше не отпустит. Никогда. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.